Я из тех людей, я из тех, да, степ соло. Погнали! Я из тех людей, кто отдаст последнюю рубашку, кто давно уже от этой жизни не ждет поблажки. Я всегда приду другу своему на помощь, даже если в тот момент сам буду беспомощным. Я из тех, для кого дружба не просто слово, а поддержка и понимание, когда хуёво. Я из тех, кто не таит обиды по пустякам. Я из тех, кто может поделить свое напополам. Если я люблю, то одну и навсегда, даже если рядом с нею жизнь будет нелегка. Отпущу ее, если ей так будет лучше. Пожелаю счастья и удачи на всякий случай. Я из тех, кто никогда не жил богато, зато за мной всегда стояла правда. Я из тех, кто хранит в памяти навсегда образ ушедших из жизни матери и отца. Я из тех, кто видел радость и горе. Я из тех, кто знает цену боли. Я из тех, кто если предан, то навсегда. Хотите, думайте, что я просто сошел с ума. Я из тех, кто видел радость и горе. Я из тех, кто знает цену боли. Я из тех, кто если предан, то навсегда. Хотите, думайте, что я просто сошел с ума. Я из тех людей молодых, но видевших так много. Я из тех, кто в 12 лет уже пошел работать, потому что с матерью остался без отца, видя, как она работает без выходных всегда. Я из тех, в ком еще пока осталась совесть, пускай она мешает, это лучше, чем бессовестным быть. Я из тех людей, с чего лица от горя падает на пол скупая мужская слеза. Я из тех, кто не сможет предать никогда. Я из тех, чье второе имя простота. Я из тех, кто до глубины души верит еще в добро и помощь в этой жизни. Я из тех, кто не умеет врать, глядя в глаза, потому что так воспитан с самого детства. Нет, я не святой и не был им никогда, но понятия и чувства всегда живут у сердца. Я из тех, чьи глаза необъятные просторы, чья душа океан, который полон тайн. Пускай я всего лишь капля в целом море, но я не такой, как все, ты это знай. Я из тех, кто отдаст жизнь, если будет надо. Я из тех, кто за поступки свои не ждет награды. Я из тех, кто не любит ничего, кроме правды. Я из тех, кому во многих местах не рады. Йоу, я из тех, кто видел радость и горе. Я из тех, кто знает цену боли. Я из тех, кто если предан, то навсегда. Хотите, думайте, что я просто сошел с ума.